вся жизнь писателя Горького, этого сотканного из кричащих противоречий, бесконечно талантливого и загадочного человека, состоит из цепи поразительных случайностей и таинственных совпадений, слишком невероятных для того, чтобы походить на реальность. Если слово «случайности» все же следует заключить в кавычки, то про совпадение этого не скажешь. Их обилие делает подлинную жизнь героя этой книги, похожей на драматургию, с лихо закрученным, даже неправдоподобным сюжетом. Особенно ярко это проявилось, когда жизнь его подошла к концу и раздался финальный звонок. Аркадий Ваксберг. Гибель буревестника. Радиоверсия книги. Часть 7. Человек, которого знал весь мир, прославляемый и почитаемый, провозглашенный в своей стране не великим даже, а величайшим, не как Ленин, как Сталин, не мог сделать свободно ни одного шага. Не в метафорическом смысле, в буквальном. Выбор был только такой – или Москва, или Тесели. Остаться в Москве значило заведомо вынести себе смертный приговор. Даже если бы Горький и захотел, ему этого не позволили бы сделать. Любая форма самоубийства была неприемлемой. Да и сам он к этому совсем не стремился. Оставалось одно – обречь себя снова на крымское заточение, где и климат зимой оказался совсем не таким, про который ему напели. Порывистый ветер и постоянные перепады температур мешали дышать. «Капризная штука, этот Крым», – писал он в одном из писем. «Туман, ветер, жара и холод – все в один день. И для того, чтобы прилично дышать, надобно в доме иметь кислород». Не только погода досаждала ему. В Крыму Горький снова оказался отшельником. В процитированном письме кислород помянут, конечно, в буквальном, медицинском смысле этого слова. Но, вопреки, быть может, авторской воле, ему с полным основанием можно придать и более общее содержание. Кислородное голодание, которое испытывал Горький, то есть принудительная запертость, оторвавшая его от привычной среды, где он только и мог дышать, душила и делала жизнь невыносимой. Еще совсем недавно он сторонился всяческой суеты, наслаждаясь в Соренто свободой от повседневья. Уединение в Теселе наводило только тоску. Не было и в помине вольного сорентийского духа, того душевного покоя, творческого задора и даже веселья, которыми были насыщены там каждый день, каждый час. В Соренто его всегда окружало множество людей, дом был полон гостей, их присутствие не мешало, а помогало работе. Теперь кругом была гнетущая тишина. Погиб Макс, внучки жили вдали. О встречах с Андреевой не могло быть и речи, даже имени ее Горький не хотел слышать. Екатерина Павловна была занята своим делом, пытаясь спасти от разгрома свое любимое детище, политический Красный Крест. Сталин, ненавидевший и презиравший всех этих идейных борцов и революционных романтиков, только что закрыл общество бывших политкоторжан, общество старых большевиков, все их печатные органы неминуемо ждала та же судьба. Наезды Муры, в декабре 35-го она снова примчалась, несли не радость, а только тревоги. Что до Тимоши, то Горький, не зная деталей, хорошо понимал суть. Она стала тем человеком, которого ему теперь было впору бояться. На ее дружбе с Ягодой лежала печать обреченности. Куда могла бы она податься, где спастись от его пылающей страсти? Любой мужчина, заговорив с ней или ей улыбнувшись, мог ждать ареста. Тимоша полностью оказалась во власти Ягоды. Теперь известно, она информировала его обо всем, что говорилось в доме, в том числе и о том, что говорили в ее присутствии члены Политбюро. Чем острее чувствовал Горький, какие события назревают в Москве, тем сильнее росла в нем потребность все время напоминать о себе, демонстрируя свою прежнюю силу и неизменную лояльность. «Трудным делом занимаются чекисты», — писал он в очередной своей статье. Работа над романом не клеилась, из-под пера выходили только похожие друг на друга статьи. «Те самые страшные чекисты, которых буржуазия всех стран изображает как людей, лишенных всяческого человеческого подобия. Работой чекистов наглядно демонстрируется гуманизм пролетариата». Неискренность, которой дышит каждая строчка этих вымученных статей, хорошо видна хотя бы по убогости словаря, по примитивности стиля, по отсутствию аргументации, которую заменяет трескучая декламация. Но искренность никому не была нужна. Нужен был плакатный, одномерный текст. И, разумеется, подпись «М. Горький». В конце марта Горький скромно отметил свою очередную и последнюю годовщину. Чтобы провести с ним этот день, приехали Екатерина Павловна и Тимоша, неизменный Крючков и два писателя. Один из них, Всеволод Иванов, был надежным и верным другом. Другой, Петр Павленко, доверенным лицом НКВД. Андреева, понимая, что ей на этом семейном торжестве быть не суждено, прислала отстраненно-уважительное протокольно-дружеское письмо. Пришли письма от Валентина Ходосевич, от Алексея Толстого, от Михаила Кольцова. Сталин от приветствия воздержался, Ягода тоже. Он даже не ответил на последнее ему адресованное письмо Горького, где тот, в который уже раз, просил освободить из ссылки и выслать за границу Виктора Сержа. Обрыв переписки закадычных друзей весьма знаменателен. Не осознавал ли Ягода, что Горький мог догадаться о его предательстве? А Горький не казнил ли себя за то, что втянул Макса в опасную политическую игру, став невольным виновником его гибели? Тревожный, но неотразимый повод вырваться из заточения Горькому наконец представился. Из Москвы сообщили, что заболели гриппом обе внучки. Грипп тогда считался опасной болезнью, к тому же точно такой диагноз год назад был первоначально поставлен и Максу. Теперь ничто уже не могло его остановить. Ни предостережение врачей, ни сопротивление Липы, Олимпиады Дмитриевны Чертковой. 26 мая Горький покинул Тесели и на следующий день поездом прибыл в Москву. История этой поездки, как и все, что связано с Горьким в последний период его жизни, полна загадок и противоречий. В одних источниках утверждалось, что он поспешно уехал, поскольку заболел еще в Крыму. Состояние его здоровья становилось все хуже, надлежащей помощи на месте ему оказать не могли, и Липа вовсе не сопротивлялась. Напротив, сама настояла на скорейшем отъезде. Версия Нины Берберовой. По другим сведениям, он заболел только в пути. «В поезде было жарко», — рассказывала Тимоша. «Открывали окно, и он простудился». По версии, избранной для судебного процесса, Горький выехал здоровым и в поезде тоже не простужался, а его приезд намеренно был приурочен ко времени, когда внучки болели гриппом. Он вошел в их комнату и на второй или третий день заболел гриппом, который очень быстро осложнился крупозным воспалением легких. Показания на суде доктора Левина. Есть еще одна версия. Горький простудился на кладбище, куда отправился посетить могилу сына, а заодно и Надежды Аллилуевой. Был солнечный, но ветреный день, и его продуло. Как видим, и в случае с Максом, и в случае с Горьким, обстоятельства, приведшие к болезни, туманны и противоречивы. Но в обоих случаях загадочное начало болезни приводит к одному и тому же результату – крупозному воспалению легких. Либо этот результат спровоцирован одним и тем же возбудителем, либо внешние признаки воспаления легких камуфлируют какую-то иную болезнь, вызывать которую хорошо научились в таинственной зловещей лаборатории ядов. Еще более симптоматична и путаница в датах. Тенденциозный свидетель Тимоша продиктовал такие воспоминания. Прямо с вокзала Алексей Максимович проехал на Малую Никитскую, поднялся на второй этаж к внучкам, поговорил с ними, потом отобрал в библиотеке нужные книги, часть из них взял с собой, оставил библиотекарю записку и, не задерживаясь, уехал в Горки. Между тем, на следующий день, 28 мая, он еще был в Москве, и никто иной, как сама же Тимоша, показывала ему свои живописные работы, что она вряд ли могла забыть. Встретился с руководством комсомола, с главным редактором газеты «Комсомольская правда», принял дорогого гостя, приехавшего из Ленинграда, своего давнего друга Николая Буренина. Посреди ночи они сидели с ним вместе в домашней библиотеке и слушали на патефоне струнный квартет Бетховена. Из воспоминаний художника Корина известно, что Горький намеревался его посетить, возвращаясь с кладбища. От кого-то он узнал, что там находится и другой художник, Михаил Нестеров, чей юбилей должен был отмечаться через несколько дней, и перед отъездом за город собирался лично его поздравить. Но Тимоша, которую он просил позвонить Корину и предупредить о приезде, сказала, что в мастерской художника к телефону никто не подходит. Корин и Нестеров были там неотлучно. Звонила ли она вообще? Горького, несомненно, ограждали от нежелательных встреч. Попытки Корина приехать самому успехом не увенчались. Дежурные секретари отвечали по телефону, что к Горькому никого не пускают. Такой же ответ получила находившаяся в то время в Москве Валентина Ходосевич. В своих позднейших воспоминаниях, портреты словами, она писала: «Понимаю, что мое присутствие в Горках сочли нежелательным, но кто? Почему? До сих пор не понимаю, и это очень противно. Хоть бы знать, что Алексей Максимович не удивлялся, куда же я пропала, было бы легче. А что тут, собственно, непонятного? Ни один лишний свидетель, ни один близкий к Горькому человек, общению которого с больным, раз уж он тут оказался, помешать было бы трудно, представлялся лицом нежелательным». Днем начала болезни считается 1 июня. Именно эта дата фигурирует в официальном сообщении «Правды». Ее фактически подтвердил и именитый советский медик профессор Николай Бурденко, беседовавший с Горьким в самом конце мая, за несколько дней до его болезни. Иначе говоря, до 1 июня никаких признаков болезни у Горького не было. Но ненавидимый Горьким профессор-философ Юдин, партаппаратчик, НКВДист и по совместительству секретарь Союза писателей, еще 31 мая говорил в кругу знакомых, что Горький смертельно болен и надежды на то, что выживет, нет. Болезнь начала развиваться точно по тому же сценарию, по которому она развивалась и у Макса. Грипп, осложнившийся в дальнейшем течении катаральными изменениями в легких и явлениями ослабления сердечной деятельности. Разница состояла в том, что у Макса почти сразу же обнаружили крупозное воспаление легких, а от Горького этот диагноз тщательно скрывали, и он установил его сам несколько дней спустя, использовав свой многолетний опыт хронического легочника. В общей сложности у постели Горького собралось 17 врачей из Москвы и Ленинграда. Почти каждый имел громкое имя. Почему все они вводили его в заблуждение? Не хотели волновать? Но Горький болел воспалением легких неоднократно. Это не могло стать для него пугающей неожиданностью. К тому же диагноз этот скрывали не только от него самого, но и от близких. Или был строжайший запрет на правду, для всех обязательный? Если так, то какую цель он преследовал? Горький доверял только Левину и Спиранскому. Оба были при нем безотлучно. Но молчали и они. Наиболее вдумчивые исследователи жизни Горького подмечают, что чья-то злая воля то и дело чувствовалась в событиях, происходящих вокруг него, четко определяя ту атмосферу, которая тогда сложилась и на Малой Никитской, и в Горках. Атмосфера клетки, в которой под постоянным наблюдением никто не чувствовал себя свободно, но все чувствовали присутствие чьей-то злой воли. В секретных фондах Горьковского архива сохранилось множество свидетельств, создающих в своей совокупности зловещую картину почти мистической предопределенности фатального исхода. Еще в первые дни болезни какие-то анонимы звонили и в московский дом Горького, и в Горки по кремлевскому телефону, справлялись, куда доставлять венки, куда посылать телеграммы соболезнования, причем несколько телеграмм пришло, произносили загадочные фразы, приводившие в трепет отвечавшего по телефону коменданта московского дома. «Помогайте, сволочи! Что, достигаете желанного, подлецы?» Незваные визитеры предъявили ордер районного архитектора на занятие освободившегося дома. Все понимали нелепость этих требований, ведь дворец на Малой Никитской числился за Кремлем, а не за районным архитектором. Но чем нелепее они были, тем больше ужаса наводили. Из журнала «Театр и драматургия» прислали на Малую Никитскую фотографа, чтобы заснять кабинет Горького. Как простодушно сообщил фотограф, этому снимку предстояло проиллюстрировать некролог. Любопытно, что основной поток соболезнований и траурных визитов хлынул 8 июня, когда ничто еще не предвещало трагического исхода. Возможно, именно на этот день и был запланирован желанный финал. В кошмарном и пошлом спектакле легко угадывались ярко индивидуальный, ни на кого не похожий почерк его закулисного автора, направляющая рука щедрого на фантазию режиссера. Об еще одном событии из того же ряда, зловещем и симптоматичном, рассказывает профессор Лидия Спиридонова. На третий день болезни Горького, а именно 3 июня, когда еще не было никаких угрожающих бюллетеней о состоянии здоровья писателя, его архив был вывезен из дома на Никитской. Кошенкова, коменданта, видимо, специально удалили на несколько часов, отправив за покупками, чтобы он не позвонил в Горки и не поинтересовался, делается ли это с разрешения Алексея Максимовича. Кстати, телефон 28860, как выяснилось впоследствии, был неисправен с 31 мая до 8 июня, а комендант пользовался им, уверенный, что все в порядке. Так, в спешном порядке, по-воровски, были вывезены десятки, а может быть сотни папок, куда беспорядочно напихали разные бумаги из Горьковского кабинета и перевязали папки бечевками. Изъятие архива могло означать лишь одно – хозяин больше в этот дом не вернется. Комендант московского дома Иван Кошенков вел дневниковые записи едва ли не поминутно. Напомню, это был сотрудник НКВД, но, разумеется, не допущенный к самым сокровенным его тайнам. Он вел записи по своему разумению, а не по чьей-то указке, тем более, что и сам пробовал стать писателем, к чему Горький его подталкивал. Что-то было, наверное, в его дневнике, 74 рукописные страницы, если автор счел за благо закопать его в землю. Откопав свой дневник в 1947 году, Кошенков сжег его, предварительно заново переписав. Теперь в нем осталось лишь 67 страниц. И передал его в Горьковский архив. Поэт Олег Чухонцев был знаком с Кошенковым, который давал ему читать отредактированный вариант дневника. Но о том, какие записи он уничтожил, Кошенков умолчал. Профессор Спиридонова добралась недавно и до поистине загадочных документов секретного архива, подтверждающих обрывочные записи в дневнике Кошенкова. Оказалось, что за две июньских недели в горках один за другим заболели люди из обслуживающего персонала. Комендант, его жена, повар, всего 7 человек, и каждому был поставлен единый диагноз – ангина. У всех были симптомы, похожие на те, что отмечались у Горького. Никакого контакта с ним эти люди не имели, заразиться от него не могли, а близкие, общавшиеся с ним непрерывно, ничем не заболели. Всех этих людей, хотя и с опозданием, отвезли почему-то в дом на Малой Никитской, а не в больницу, где никакой медицинской помощи они не получили. Без специального указания кремлевские врачи не могли бы позволить себе такое бездействие. Своя логика тут была. Традиционные способы лечения ангины наверняка не имели бы никакого отношения к той болезни, от которой страдали эти 7 человек. Остается предположить, что источником заражения была пища, которую готовили только для Горького и до которой он почти не притронулся. По давней русской традиции, оставшаяся от бар доедает, не пропадать же, челядь. Этот нюанс предусмотрен, видимо, не был. Модифицированная сыворотка из смеси пневмококков и стафилококков могла вызвать схожие симптомы. Вероятно, для здорового, неослабленного организма она не была смертельной, зато разрушала подорванный и истощенный, потерявший способности к сопротивлению. Токсикологическая лаборатория НКВД разрабатывала самые разнообразные яды с различным механизмом воздействия в зависимости от того, что было предпочтительней для данного случая, а не для какого-то другого.